но приказала малышам не трогаться с места. И они беспрекословно подчинились, поэтому нам пришлось тащить к ним мясо, хотя они отлично видели, как мы режем его на кусочки. Когда они начали есть, Пит повернулась, села под кустом ярдов 50 от них и негромко позвала к себе детей. Я принесла к ней мясо и заметила, что она тяжело дышит, а правая передняя лапа и пасть у нее в крови. Она была очень возбуждена и не позволила мне осмотреть окровавленную лапу, а к мясу даже не притронулась. Она не сводила глаз с дороги и вскоре перешла поближе к ней и уселась. Тем временем я послала своих помощников на розыск ее добычи, но они ничего не нашли. Тогда я понесла Питке молоко. Теперь ее поведение объяснилось. Я увидела, что она сторожит молодую газель Гранта, которую только что задушила. Только тогда я поняла, что она старалась по-своему объяснить мне, в чем дело. Она бросила добычу и пошла за мной. Нельзя же оставлять тушу возле дороги. А мне-то это было невдомек. Потом я перенесла добычу подальше от дороги, чтобы гепарды могли есть, не пугаясь шума машин. Как только малыши увидели добычу, они принялись в восторге отплясывать вокруг нее. И Пиппа долго не вмешивалась в их игру. Но, увидев, что они никак не могут справиться со шкурой, она продемонстрировала им наилучший способ начинать еду. Вспорола нежную кожу между задними ногами, где нет никаких костей. Я с огромным интересом наблюдала за поведением Сомбы. Когда я попыталась подойти к добыче, Сомба бросилась на меня еще яростнее, чем раньше. Опустив голову, она шипела, а потом старалась ударить меня сразу обеими передними лапами. Тихонько, шаг за шагом, я отступала назад, а Сомба преследовала меня, продолжая царапаться. Но тут она увидела, что братья принялись за еду, помчалась к туше защищать свою долю и мгновение ока прогнала их прочь. Чтобы восстановить справедливость, мы дали малышам мясо. Но как бы не так. Сомба немедленно явилась за своей порцией и даже взяла мясо прямо у меня из рук. Стоило мне сделать шаг в сторону добычи, и Сомба едва не уронила мясо, бросившись на меня, чтобы я не смела приближаться к добыче. Так она вела себя целый день до самого нашего ухода. Я от души сочувствовала бедной Сомбе. Но как тут было не запутаться? С одной стороны, я была для нее другом, достойным доверия. Я каждый день приносила ей хорошее мясо, но внезапно все ее дикие инстинкты восставали, и она бросалась защищать от меня законную добычу. И вот, раздираемая двумя противоречивыми побуждениями, она мгновенно преображалась, и вместо мирного животного, которое брало пищу прямо из моих рук, передо мной оказывался дикий и весьма опасный гепард. И ведь она не только была самочкой. У самок инстинкт охраны добычи сильнее, чем у самцов. Нет, она еще и прекрасно знала, что уступает братьям в силе, и поэтому все время была на стороже, чтобы не остаться в стороне, когда им что-нибудь перепадало. Поэтому она и казалась такой невероятной жадиной. Но я не хотела, чтобы она становилась чересчур агрессивной, и с тех пор нарочно кормила ее в первую очередь, отдавая те куски, которые ей больше нравились. Да, у Пиппы можно было поучиться обращению с маленькими гепардами. Она принимала во внимание несхожие характеры своих детей и умела с необычайным тактом добиться их послушания. За последнее время Сомба объявила войну не только мне, но, кажется, и всему собственному семейству. Она становилась такой опасной, что мне иногда приходила в голову мысль избавиться от нее. Но, глядя, как Пиппа управляется со своей буйной дочерью, как ей всегда удается усмирить и развеселить ее, я поняла, что не имею никакого права вмешиваться. Чем глубже я узнавала Пиппу, тем больше любила ее. Ее чудесный характер проявился по-настоящему только после того, как она стала матерью. Я с восхищением наблюдала, как она справляется со всеми выходками детей, неизменно сохраняя присущую ей неприступность и спокойствие. На следующее утро мы подъехали к тому же месту, где гепарды были вчера. Я стала сигналить. Они теперь уже знали, гудки в определенном ритме означают, что привезли еду. К нам со всех ног бежали два взрослых гепарда и три маленьких. Малыши остались возле машины.